Солодовник был прекрасно осведомлен о деятельности фирмы Дебора Коммуникейшн. Дебора – это пчела, и эмблемой фирмы была изящная женщина-оса. Коммуникационные сети Деборы охватывали множество объектов по всей стране. Мало кто знал, что одновременно с установкой узлов телефонной и радиосвязи ее специалисты монтировали датчики, передающие разведывательную информацию. Оператор мог считывать и записывать как звуковые, так и визуальные данные. И служба пошла на явный мезальянс в своих ухаживаниях за Деборой. Союз оказался плодотворным. С помощью новейших разработок Деборы служба стала вездесущей и неуязвимой. Переговоры подозреваемых во всех тяжких олигархов, транши наркотиков, секретные каналы мафиозных структур и тайные сношения политических партий и группировок – все оказалось насквозь просвечено. И не только аудио, но и видеоинформация была доступна благодаря достижениям неутомимой пчелки. С помощью Деборы удалось превратить нескольких не в меру взорвавшихся политических живчиков в трехдневных тухляков, отсняв компромат на съемных квартирах, в номерах гостиниц и местах увеселений. Доверенный телеканал спустя минуты успевал обнародовать компромат, и связка Дебора, служба телевидения, работала безотказно. Генералу было известно, что в проектах Деборы крутятся деньги некой московской диаспоры. Телемагнат готовился к рывку в технологии 21 века, но перед этим он должен был до отрыжки насосаться ядовитых соков со всех своих маток. Особенностью Деборы было то, что монтажники были завербованы для работы в фирме уже здесь, в России, а весь высший персонал был полностью предоставлен материнской фирме. Лишь они были посвящены в подробности. На кого в конечном счете работала Дебора, Солодовник так и не успел выяснить. Похоже, что продажная девка империализма просто торговала конфиденциальной информацией. Донесения следовали с интервалом в 3 минуты. Одновременно с битвой в подземельях Кремля в городе вспыхнули стихийные волнения. Назревал погром. Это был конец. Конец его тщательно выверенной и оплаченной чужой кровью карьеры. Солодовник тер ладонями свой сверкающий, как бильярдный шар, череп. Кто исхитрился его кинуть? Всего этого не должно было случиться. Все протестные движения и националистические организации были под строжайшим присмотром службы, и она сносно справлялась со своей ролью, орудуя дезинформацией, умело организуя стычки на рынках, в переходах метро, тонко режиссируя провокации у посольств и митинги националистов, изредка провоцируя прицельный отстрел цветных студентов с очередной шумихой по телевизору. Последнее время служба сотрудничала с диаспорами настолько тесно, что случись теракт или даже случайная катастрофа, народ привычно винил службу и власть, пригревших под своим крылом разноплеменный выводок. Гости щедро оплачивали дарованные квоты, и город мирно спал на пороховой бочке, изредка почесываясь от точечных уколов терактов. А может быть, та самая пресловутая чаша терпения переполнилась? Или отупляющая телевизионная болтовня и гипнотическое умерщвление мыслей и чувств через эфир потеряли действенность? Неужели проснулся русский медведь? Однажды генерал был на медвежьей охоте в тайге под Минусинском и видел, как из снежного сугроба, вздымая облака снежной пыли, поднялся огромный горбатый зверь. Он раскидал визжащую собачью стаю и встал на дыбы. Пули не брали его, застревая в дубленной морозами шкуре. И пока его не свалили из шести карабинов, он успел сделать несколько прыжков прямо к номеру, где сидел ни живой, ни мертвый солодовник. Сообщение о том, что мусульманские сепаратисты хотят взорвать Москву, подложив в подземелье под Кремлем бомбу с дистанционным управлением, изредка ложились на стол солодовника. Он вспомнил красивую журналистку, принесшую ему сообщение о складе. Он дал знать о полученной информации самому Аилову, посоветовав срочно разобраться и намекнув, что журналистке необходимо заткнуть рот. В те дни Аилов через своих доверенных людей вошел в руководство медиахолдинга, где на злачных нивах паслась эта журналистка. Что с ней сталось, солодовника уже не интересовало, но на всякий случай он подстраховался. Задействовав личные каналы и связи, он заранее убедил своих высших кураторов, что любое сообщение об оружейном складе – это очередная деза местных экстремистов. Он успокоил диаспору, балансируя как канатоходец между теми и этими на узком лезвии личной выгоды.